Because who is seeking? Unhappiness. And by seeking, unhappiness is living continuity. But your natural state is this. There is nothing to seek. Nothing to find. Уже на протяжении больше, чем 10 000 лет древний мудрец гласит об этом. Если из полного вычесть полное, полное остается. Но, к сожалению, люди не могут понять этого. В тот момент, когда вы начинаете поиски Бога, вы отдаляетесь от Него. Потому что, действительно, вы и есть тот самый полный Бог. Это ваше естественное состояние. Нужно только понять это. Любые поиски Бога, лишь удаляя от Него, создают разделение. Как только вы об этом именно сегодня шла речь во время прогулки, когда вы счастливы, и это ваше естественное состояние, как только вы пытаетесь стать, как только вы начинаете искать счастье, вы лишаетесь этого состояния и никогда не можете приблизиться к нему, потому что тот, кто ищет счастье, это несчастье, и поиски – это механизм продолжения этого состояния. И поэтому приближение к нему невозможно. Вы на самом деле полный, уже счастливый. И это ваше естественное состояние жизни. And because you means not mind, not the network of your thought. When I am saying you are divine, I am not addressing to your mind, stupid mind. I am not addressing to your conceptual you, the you with which you are familiar. I am not talking about that. I am addressing you as life. So that you is already divine. And therefore, it does not need any commandment from the God. It does not need any moral warrant from any church. It can never be bad. Whatever it does has to be good. But if you are in the dichotomy, if you are following commandments, which is a delusion, what will happen? You will be a celibate priest, but you will do child sex. And ultimately, millions of dollars will have to be paid as compensation. And the Pope has to apologize in public to the parents and the children after paying $1,200 million as compulsion said, still it has to be done. But still it is not all. Just a few years ago, there was an island between France and England in the English Channel, small island. There was a Catholic church. And underneath the church, they found skeleton of children. And then with the investigation and all that they found, they were the victims of child sex by the priest. And in order to hide, after having the child sex, they killed the child and put under the grave, below the church, below the cross, below the Jesus Christ. Can you understand all these things in the name of religion? This is Ten Commandments. This is moral warrants. This is religion. This is yoga, separation, not yoga, not integration. And it is these people who are telling yoga is difficult. Когда я говорю «вы» — это Бог, я обращаюсь не к вам, как к уму. Я имею в виду жизнь, истинное существование. Вы же не ту сеть идей и концепций, с которой вы обычно знакомы, не то концептуальное я, которое вы учили считать собой. Это единственное, на самом деле, это и есть единственное я. То представление о себе, те идеи, которые вы сформулировали о себе, с которыми вы знакомы. Нет, не к этому я обращены эти слова.